Мы подходим ко временам киевской истории. И давайте сейчас запишем кратко. Перед каждой лекцией мы будем кратко записывать синопсис. Это вот тот минимум, который вы должны знать. А потом это скелет, а потом мы будем наращивать на него мясо. Значит, историю древнерусского государства у нас будет, сказать, две темы. Первая – это событийная история, чтобы просто знать, когда что происходило. А вторая – это социально-экономическая история. Значит, первая тема – древнерусское государство. Есть несколько хронологий истории древнерусского государства. У меня своя. Просто сказать, ну вот я считаю, что она более удобна с точки зрения изложения материала. Значит, записываем. Событийная история древнерусского государства. Первый период – ранний. 882-980 годы нашей эры. Здесь Рюрик, Олег. В скобочках 879-912 и знак вопроса. Это тот самый Олег, который, как ныне сбирается на вещи Олег, и которого якобы укусила змея. 912-й знак вопроса. Дело в том, что по одним летописям он умирает в 912 году, действительно, вроде бы укушенный змеей, а по другому лекции, по другим версиям, по другим летописям он совершенно спокойно существует еще в 920 году. Вообще, все, что касается хронологии до XVI века, здесь масса проблем. И не случайно, вот есть два таких у нас математик, и квазиисторик Фоменко и Носовский, которые говорят о том, что вся древняя история придумана, но они не оригинальны здесь, они повторяют, сказать, других историков, например, историка и народовольца Морозова, который 19 лет отсидел в тюрьме, был очень образованный человек, и который говорил тоже, что вся древняя история придумана средневековыми монахами. Значит, действительно, все, что связано с хронологией до XVI века, очень-очень шатко и зыбко. И действительно, есть много фальсификаций, поэтому мы в хронологии вот до этого периода у нас будет много в датировке знак вопроса. То есть, может так, может не так. Значит, Олег, 879-912, знак вопроса. Захват Киева, 882 год. Война с хазарами. Походы на древлян и северян, 880-е годы. Походы на Царьград, 907-й. И 909-й, косая черта, 910-й годы. Царьград – это как город сейчас называется? Стамбул, а Константинополь. А знаете, что означает Стамбул? Когда турки-сельджуки еще не завоевали Константинополь и просто притопывали туда, они не знали, как идти, и спрашивали у греков, а византийцы – это же, так сказать, греки, они говорили, куда идти? И им говорили «Стамполи, там город, город, полис, город, стам, там, Стамполис». И у турк-сельджуков это отложилось как «Стамбул». То есть «Стамбул» — это означает «там город». Значит, Царьград, Константинополь, Стамбул. Ну, Царьград, естественно, это русские его называли. Договоры 907 и 912 года с Ромейской империей. Ромейская империя – это Византия. Я иногда буду говорить Ромейская империя, иногда Византия. Но нужно помнить, что те, кого мы называем византийцами, никогда себя так не называли. Они называли себя ромеями. Термин Византия, ну, Византия – это был город. Термином Византия стали пользоваться в середине XVI века историки Священной Римской империи, чтобы зафиксировать тот факт, что Священная Римская империя только одна. Никакой Ромейской империи не было, была только вот Византия была, а Священная Римская империя – это Священная Римская империя немецкого народа. Поэтому, конечно, правильнее говорить «Ромейская империя», но, естественно, я буду говорить и так, потому, ну, силу привычки. С красной строки. Игорь, 912-945, знак вопроса, 946, знак вопроса. Кризис середины X века и реформы Ольги. В скобочках 946-957, знак вопроса. Племенные княжения, это то, что у нас упорные до сих пор некоторые называют феодальными княжествами, хотя там не было ни феодализма, ни княжества, а были племенные княжения. Племенные княжения, точка, дань, полюдье и повоз. С красной строки. Святослав, 957-972, знак вопроса, 973, знак вопроса. Походы на восток и в Болгарию, Переославец, борьба с Византией, выделение владений сыновьям, Ярополк, 973-980, междоусобица 977-980 годов. Кстати, у нас будет три периода истории древнерусского государства, и все три каждый период заканчивается междоусобицей. Второй период, 980-1078 год. Владимир I, 980-1015. А Владимир I какую религиозную реформу провел? Дело в том, что сначала он пытался ввести шестибожие, а потом уже крещение Руси. Значит, первое, введение шестибожия, начало 980-х годов. Официальное принятие христианства, я подчеркиваю официальное, потому что христиане и до этого были на Руси. Ольга была христианкой. Официальное принятие христианства, 988 год. Святополк, 1015-1019. Вторая междоусобица. Битвы у Любича, 1016 год. И на реке Альте, 1019 год. И опять же я вам рекомендую... Кстати, кто бывал в историческом музее, поднимите руки. Я вам всем рекомендую просто пойти в исторический музей и, так сказать, посмотреть. Вообще, по музеям нужно ходить чаще, не только в исторический. И в Москве есть замечательный маленький зоологический музей в центре, есть помпезный палеонтологический музей. Так что я вам рекомендую пойти в исторический музей. Конечно, его сейчас так подвеселили. Во времена моего детства и моих студенческих лет он был более такой... Не то что мрачный, а более серьезный. Сейчас его сделали веселеньким, но, так сказать, почти все артефакты остались. Так что имеет смысл пойти и посмотреть это все. Значит, с красной строки. Ярослав I – это тот, который у нас называется мудрым. А кто знает, кто ему дал прозвище «мудрый»? Это Карамзин придумал, потому что для современников он был Ярослав жадный, Ярослав трусливый. Ярослав мудрый. Ярослав I, пишем. 1019-1054. Борьба Ярослава с Мстиславом Тмутараканским. Вот это был действительно герой настоящий. Это его старший брат. 1023-1025. Фактическое объединение Руси вокруг Киева. 1036 год. Расцвет Руси при Ярославе I. Русь в международных отношениях. И в кавычках «русская правда». С красной строки. Городские восстания середины XI века. Появление половцев. Усобица 1073-1078 годов. Двоеточие. Ольговичи Святославичи через дефис. В скобках. Потомки Олега Святославича, внука Ярослава. Скобку закрыли. Против Ярославичей. Битва при Нежатиной Ниве, 1078 год, тире победа Ярославичей. Третий период, 1078-1169. Русь при Всеволоде I Ярославиче, 1078-1093. И Святополке II Изяславиче. В Киеве с этого времени, поскольку бояре укрепились, они призывали править двух князей. Не удивляйтесь, что два князя. Они призывали править двух князей из Ярославичей и, потерпевших поражение, Ольговичей и Святославичей, и стравливали их таким образом. То есть это было, уравновешивало боярство и князя. Вообще, забегая вперед, нужно сказать, что Древняя Русь – это треугольник. Князь, бояре и вече. Был ряд земель, где вече было главным инструментом, это Новгород, Псков, Вятка. Были зоны, где князь был сильнее, это Владимирская земля, это вот там, где мы сейчас с вами живем. Была Галицкая земля, где бояре были сильнее, они постоянно боролись с князьями. И было там, где было равновесие, это вот Киев уже с конца XI века. Там бояре призывали двух князей, там правил Думвират. Значит, и Святополке II Изяславиче, 1093-1113 год. Нападение половцев на Киев, 1096 год. Ну, половцы постоянно нападали, но вот это было очень такое мощное нападение, оно вошло в летописи. Любичский съезд, 1097 год. Это князья съехались и договорились, что... Наследование происходит от отца к сыну, потому что до этого наследование шло по другому принципу. Конфликт 1097 года. В скобочках. Ослепление Василька Теребовольского. Дело в том, что в России, на Руси ослепление не практиковалось. Это любимое занятие было византийских василевсов. И то, что ослепили князя, это было потрясение, оно вошло вот в летописи как нечто непредставимое. Съезд в Витичеве, съезд князей имеется в виду, и Любичский, и съезд в Витичеве, 1100-й. Долобский съезд, 1103-й. Это говорит о том, что князья никак не могли договориться между собой. Долобский съезд, 1103-й. Поход на половцев, 1111-й. Восстание в Киеве, 1113-й. С красной строки. Владимир II Мономах, 1113-1125. Мстислав Великий, 1125-1132. И окончательное раздробление Руси после его смерти. Новая, всеобщая и последняя усобица киевской эпохи. Всеволод II, 1139-1146. Ольгович Святославич на киевском троне. Это очень важно было для современников это отметить, потому что Ольговичи и Святославичи на Руси на дух не переносили, и было за что. Я вам потом расскажу, за что. Изяслав II, 1146-1154. Юрий Долгорукий, 1154-1157. Тот самый Юрий Долгорукий, вот который у нас в центре Москвы. Он был князем в Киеве, но его киевские бояре очень быстро отравили. Княжеская чехарда, 1157-1169. В 1169 году сын Юрия Долгорукого сжигает Киев и не садится в нем. Кто знает, как звали этого сына Юрия Долгорукого, который сжег Киев и не сел там, а ушел? А? Совершенно верно, молодец. Андрей Боголюбский. Значит, разгром Киева Андреем Боголюбским в 1169 году. Кстати, те из вас, кто бывал в историческом музее и видели реставрацию облика Андрея Боголюбского, это школа нашего историка Герасимова, который разработал метод, как по черепу восстановить облик. Единственное, чего он не сделал, это сделал его ученик, он не умел сажать глаза правильно, то есть чтобы был фиксированный взгляд. Это уже сделал его ученик. Так вот, если вы посмотрите на облик Андрея Боголюбского, это стопроцентный степняк. Просто стопроцентный степняк. Вот если не знать, что это Андрей Боголюбский, но это вот степняк откуда-то из монгольских степей. У него мать была половчанка, отец Юрий Долгорукий, а мать половчанка. Но пошел он в маму. Значит, смотрите, мы с вами записали синопсис. Дальше я вам читаю лекцию. Вы можете что-то записывать, можете не записывать. У вас скелет есть, записывайте то, что вам интересно. Вот следующая лекция, которая будет не событийная, вот там нужно будет пописать. Здесь у нас событийный ряд. Значит, двинулись. В 879 году умирает Рюрик, и Русью начинает, Киевом начинает править первый исторически достоверный князь или воевода при князе, или регент, мы этого не знаем, Олег. Но сам он был княжеского рода. По крайней мере, Аскольду и Диру, перед тем, как их убить, он сказал: «Вы не князья, а я рода княжеского, и со мной вот сын Рюрика, Игорь». Олег очень быстро захватил Смоленск, Любич, Киев и пошел на Царьград. Его прозвали Вещим. Кто знает, за что его прозвали Вещим? Ну, Вещий, на том языке это было умный. Во время штурма Царьграда он поставил корабли на колеса, и они пошли по суше. Ну вот, за это его прозвали Вещим. Греки откупились в 907 году, разрешили русским купцам беспошлинную торговлю. Договор этот был подтвержден в 912 году. Причем очень интересно, что византийские послы, когда прибыли в Киев, они оставили записи, что часть русских молится в соборном храме святого Ильи, то есть в 912 году уже был храм святого Ильи, то есть до официального принятия христианства. Ну а язычники перед статуей, главный бог русских, кто язычников? Перун, совершенно верно. У литовцев это Перкунос, а у греков аналог Перуна кто? Молния, да, Зевс, совершенно верно. В 912 году Олег, как сообщает Лаврентьевская летопись, скончался от укуса змеи. А вот новгородская летопись говорит ничего подобного. Правда, новгородская летопись в разных версиях дает три разных года. 920, 921, 922. То есть, выбирай любой, ни в чем себе не отказывай. Наиболее распространенная версия 912, но я думаю, что она распространена из-за вот этой романтической истории, что его укусила змея. Преемником Олега был Игорь, сын Рюрика. Правителем был неудачливый. Правление его связано было, начало правления, как только вот он вошел на трон, это совпало с появлением печенегов на русских границах. Правда, в летописи говорится, что еще в 867 году Аскольд и Дир избили, то есть разбили печенегов, но вот они активно появились именно в начале X века. Правление Игоря было значительно менее успешным, чем правление Олега. Во-первых, в 941 году его флот был сожжен византийцами. Кто знает, какое было у византийцев страшное оружие, которое до сих пор непонятно. Это что-то типа напалма. Греческий огонь, совершенно верно. Закончил Игорь очень-очень плохо. Это темная история. Это очень темная история. Значит, версия летописи такова. Он пошел к древлянам получать дань, собрал дань. А по возвращении часть дружины сказала, что это мало, надо вернуться. Они вернулись, ну и тут вот древляне возмутились, поубивали дружину, а самого Игоря, нагнув две березы, привязали к березам и березы отпустили. Князь древлян Мал потребовал от Ольги, также опять говорится в летописи, так это или нет, чтобы она вышла за него замуж. Тогда Ольга, значит, пригласила древлянских послов в гости, отправил их париться в баню, и там их всех, так сказать, поубивали, а на древлян она послала, так сказать, голубей зажженными. Ну, эту историю вы знаете, это, естественно, легенда. Значит, убийство Игоря, вообще-то, Игорь, это он у нас, мы его так называем, а вот скандинавские летописи говорят Ингвар Хрёриксон, то есть они его воспринимают вот как своего. Значит, убийство Игоря привело к настоящему кризису. Ну, во-первых, кризис династический, потому что на престол села женщина Ольга. И, во-вторых, стало совершенно понятно, что вот больше дань собирать вот так вот, ездить по территории, эта штука опасная, надо что-то менять. И Ольга провела реформу. Она устроила погосты как центры взимания дани, дань стала взиматься централизованный сбор. Два раза в год привозили дань. Не князь ездил за данью, а вот это по люди, я езжу по людям, а стали привозить. Значит, центральным местом повоза был Киев. Весной сюда приходил огромный поток товаров. Главным образом это были меха, мед, воск и то, что очень не любили упоминать советские историки, дореволюционные историки писали об этом открыто, рабы. Русские князья были работорговцами. Помогали в этом им хазарские иудейские торговцы, но обеспечивали товар русские князья. Да, еще добавлялись лошади. Товары грузились на ладьи, а затем под охраной гости, то есть купцы, отправлялись вниз по Днепру. Самым опасным местом были Днепровские пороги. Это каменная гряда, которая пересекает течение реки близ города Екатеринослав, то есть Днепропетровск. Это было очень опасное место, потому что нужно было вытаскивать ладьи и тащить их на плечах какое-то расстояние, и все было бы ничего, тяжело, конечно, но ничего. Но здесь-то и ждали гостей и их охрану. Сначала печенеги, потом половцы, потом просто лихие люди. И если удавалось удачно миновать вот эту зону и дальше продолжить плавание, то купцы выходили в море, продавали товар в Царьграде и возвращались. То есть, отметьте для себя, это очень важный момент. Киевские князья, бояре и дружинники, вообще киевская дружина, это был одновременно торговый дом. Это очень важная вещь. Забегая вперед, до середины XI века главный источник богатства киевской верхушки, вообще древнерусской верхушки, это недвижимое имущество, это торговля. И недаром историк Покровский называл Киевскую Русь совокупностью торговых домов. Княжеский дом, он же торговый дом. Причем ошибочно было бы думать, что все забирали себе князья и бояре. Отнюдь нет. Например, древлянскую дань получала Киевская и Вышегородская общины, с которой князь делился, потому что это была его ударная сила. Какие еще события произошли в правлении Ольги? По летописи в 957 году она совершала путешествие в Константинополь, где, по легенде, ее крестил сам император Константин. Это неправда. Во-первых, реально она путешествий совершила два, и не в 957, а в 946 и в 955 годах. Никакой император ее не крестил. Ольга умерла не то в 969 году, не то в 957. Неясно. Правившим князем считался ее сын Святослав, который известен своим отказом принять христианство и своими победами над волжскими болгарами. В этом году, кстати, 1150 лет с того момента, как Святослав разгромил хазарский каганат. Это был такой, так сказать, рыцарь, которому какую фразу приписывают, что он говорил? «Иду на вы». А что означает «иду на вы»? Нет. Это вот, вот поразительная вещь. Вы же думаете, «вы» в X веке означало то же, что и сейчас. «Вы» — это тьма, темнота. «Иду на вы» — это «иду на тьму», «иду на врага». Он разгромил хазарский каганат, разрушил крупнейшие города Итиль, Белую Вежу и Семендер, то есть он стер их ластиком истории. В 968 году посол византийского императора убедил с помощью золота Святослава выступить против Болгарии. Но Святослав то ли с самого начала решил императора обмануть, то ли позже передумал. Но в любом случае почти 50-тысячное войско Святослава, кстати, византийцы до XII века называли все войска, которые приходили со стороны Руси, скифами. Потому что это были вообще интербригады. Это были скандинавы, это были славяне, это были русские, это были печенеги и половцы. Это собиралась ватага, которая шла на Константинополь, так же, как варвары шли на Рим. Так вот, Святослав захватил город Переяславец на Дунае. Там ему нравилось значительно больше, чем в Киеве. Там было тепло, недалеко Византия. Он хотел создать свою державу с центром в Переяславце. В 969 году печенеги во главе с Каганом Курий, пользуясь отсутствием Святослава, напали на Киев. Святослав вернулся, разгромил печенегов и пленил Курю. После чего он быстро возвратился в Переяславец, выделил сыновьям Ярополку, Олегу, Владимиру владение. Владимир, кстати, был сыном Малуши. Малуша – это дочь Умала Древлянского, было двое детей. Добрыня и Малуша. Вот Малуша стала женой, по одной версии женой, по другой наложницей Святослава и родила ему Владимира, который по традициям киевским считался, ну, не вполне законно рожденным, поэтому он получил самый дальний город, Новгород, и его туда отправили. Ну, а Святослав оказался первым князем, который начал выделять сыновьям уделы. Он разгромил Курю, выделил уделы и вернулся в Переяславец, чтобы воевать с византийцами. Но там его ожидал очень опасный, серьезный противник – Иоанн Цимисхий. Это византийский Наполеон, человек, как говорят летописи, небольшого роста. Но вы знаете, наши вообще, так сказать, журналисты, которые вот запустили термин «наполеоновский комплекс», они удивляют. Дело в том, что когда говорят, что Наполеон был человеком маленького роста, это он с точки зрения 20 века был человеком маленького роста. С точки зрения конца 18-го, начала 19 века Наполеон был человеком средненормального роста. Поэтому термин «наполеоновский комплекс», но он абсолютно неадекватен, поскольку он не учитывает реальный рост людей в конце 18-го, начале 19 века. Это с точки зрения историков 20-го и журналистов 20 века Наполеон был маленьким офицером, маленьким генералом, потом просто маленьким Наполеоном. С точки зрения современников он был человеком среднего роста. Так вот, Иоанна Цимисхия тоже называют византийским Наполеоном, потому что он был человеком невысокого роста. И вот этот Иоанн Цимисхий, он сумел не одержать победу над Святославом, но создать ему массу проблем. И в сражении ему не удалось разбить Святослава, но и Святославу не удалось победить Цимисхия. Они встретились и договорились, что Святослав уходит. Но Цимисхий предупредил печенегам о том, что Святослав возвращается. А Святослав, узнав об этом, решил зазимовать на берегах Черного моря, чтобы сказать, печенеги просчитались, ушли, а потом он вернется, а потом он вернется. Святослав ошибся. На самом деле, вот этот самый Куря, которого он пленил и отпустил, Куря решил посчитаться с ним, и в 972 году весной, около Днепровских порогов, Куря со своей командой поджидал Святослава. В неравном сражении Святослав был убит, а Куря из его черепа сделал чашу, которую обили золотом. И, значит, он вот это вообще обычай кочевников делать из черепа врага чашу, чтобы напоминать себе о победах. Как заметил историк Пушкарев, Игорь и Святослав чувствовали себя больше завоевателями, чем государями механически объединенных русских земель. Вот что писал Пушкарев, это историк-эмигрант, что писал Пушкарев. «В деятельности Святослава мы вообще видим в большей мере черты бродячего нормандского викинга, чем национального государя русской земли. Первые киевские князья создали лишь тело русского государства, но только Владимир Святой принятием христианства вдохнул душу в это тело. Поэтому Владимир был не только духовным отцом русского народа, но и настоящим основателем русского государства». Ну, святым Владимир, так сказать, не был, у него было около 800 наложниц, а вот и духовным отцом он не был. Но он действительно был настоящим основателем русского государства. Поэтому, следуя после перемены, мы поговорим именно о Владимире. Владимир I действительно сыграл большую роль в истории Древней Руси. Иногда Владимира I путают с былинным персонажем Владимиром Красное Солнышко. Ну, это все-таки разные персонажи. Один реальный, другой, так сказать, мифический. Единственное, в общем-то, оба персонажа со знаком минус. Причем Владимир Красное Солнышко с большим минусом, а Владимир с небольшим, но, так сказать, минусом. Владимир не был непосредственным наследником Святослава. До него 8 лет на Киевском престоле сидел Ярополк, который усилиями Нестора и других фальсификаторов вошел в историю как... У нас было два окаянных, Ярополк окаянный и Святополк окаянный. Но на самом деле, по-видимому, этот человек просто был противником Ярослава, а Нестор писал такую про-ярославскую версию. В 977 году во владениях Олега, князя, был убит сын Свенельда Лют, и Ярополк использовал, Свенельд это воевода, использовал в качестве предлога и напал на Олега. Олег был убит, и затем они, так сказать, вот Ярополк и Свенельд должны были двинуться на Новгород. А в Новгороде сидел Владимир. И со своим дядей Добрыней, сыном древлянского князя Мала, они бежали в Швецию. Потому что Добрыня был женат на дочери одного шведского конунга. Там они собрали войско, и через 2 года Владимир и его дядя и наставник Добрыня вернулись с наемным войском и двинулись на Киев. Сначала они взяли Полоцк, затем было сражение в Турове, которое было тоже успешным, и Дреговичи поддержали Владимира. Главная битва произошла севернее города Любич. Ярополк отступил, бежал и позднее был убит. В Киеве оказалось варяжское войско во главе с Владимиром. Прежде всего Владимир отделался от варягов. Он их отправил на юг, а Владимир и Добрыня занялись устройством своей земли. И первое, что сделал Владимир, это провел реформу языческую. Он ввел шестибожие. И это шестибожие было не случайным. Этот пантеон из 6 богов состоял из богов тех племенных княжений, которые поддержали Владимира. Значит, в это шестибожие вошли Перун, Хорс, Даж-бог, Стрибог, Семаргл и Макаш. Это боги тех земель, которые активно поддержали Владимира. Есть разные объяснения шестибожия. На мой взгляд, наиболее вероятное заключается в том, что это был чисто политический акт зафиксировать некий пантеон, который отражает союзников Владимира. Но очень быстро выяснилось, что шестибожие – это сумма, это не целое, а Владимиру нужно было интегрировать, консолидировать земли. И было решено выбрать какую-то религию. Ну, легендарная история рассказывает, что было предложено 3 религии – ислам, иудаизм и христианство, и якобы Владимир сказал, что, скажем, там они не могут принять ислам, потому что Руси есть веселье пити. Вот. Естественно, это, так сказать, все мифы. На самом деле христианство было принято, потому что наиболее развитым государством, с которым имела дела Русь, была Ромейская империя, и было принято христианство. Перуна сбросили в Днепр, и началось крещение Руси, о котором я чуть позже скажу подробнее. Значит, очень важно, отметьте это себе, пожалуйста. Христианство было заимствовано из Византии, но не с греческим, а со славянским богослужением. Богослужение было на славянском языке, как в Чехии, кстати. И это означало одновременно неподчинение как Риму, так и Константинополю. То есть богослужение не на латыни и не на греческом, а на славянском языке. То есть Русь исходно заняла позицию равноудаленную, при том, что взяли православие от Византии, но мы, и хотя из Византии присылала своих митрополитов, но тем не менее эта позиция была вот такой удаленности. 988 год официально считается годом введения христианства на Руси. Но это, как со всеми датами, сказать, очень условная вещь, потому что христиане были и до этого, был храм святого Ильи. Иными словами, в общем, это условная дата. С 989 года начинается насильственная христианизация Руси. И была она очень кровавой и жестокой. Христианство способствовало развитию культуры, естественно, но в то же время освящало власть господствующих групп. И, повторяю, сама христианизация Руси была крайне жестокой, с уничтожением языческих святынь, с переосмыслением многих терминов. Например, кто знает, что означает термин «крамола», скажем, которое пришло с христианских жен, говорили, это крамола, то есть это плохое. А кто знает, что означает «крамола» слово? Правильно, молимся Богу Ра, обращаемся к Богу Ра, крамола, то есть это есть нечто хорошее. Кстати, есть очень интересный сайт, который называется «Крамола». Кто-нибудь смотрел его когда-нибудь? Нет? Кстати, там вывешено полное собрание сочинений Олега Маркеева. Дольше всего сопротивлялся христианизации Новгород, и туда пошел Добрыня, который Новгород усмирял. После принятия христианства главные усилия Владимира были направлены на защиту русских рубежей от печенегов. Самое интересное, что вроде бы Владимир святой, но в летописях о деятельности Владимира между 988 годом и 1015 годом его смертью известий нет. Здесь могут быть разные версии. Они, известия, выпали случайно. Известия убрали сознательно, потому что Владимир вел себя не как положено вести христианскому реформатору, а как совсем-совсем другой человек. В 1015 году Владимир умирает, не успев покарать своего сына Ярослава, который сидел в Новгороде и отказался платить урочные 2000 гривен отцу, поскольку человек был крайне жадный. Владимир собирался в поход покарать своего сына Ярослава, но в это время умер. Был похоронен в каменной гробнице под половицами Десятинной церкви. Через два с лишним века, во время Батыева нашествия, монголы разобрали пол и раскидали кости, в том числе и кости Владимира. После смерти Владимира началась междоусобица. Святополк Туровский объявил себя князем киевским и, по официальной версии, приказал убить своих братьев Бориса и Глеба. Но уже академик Лихачев в своих работах доказал, что Святополку не нужно было этого делать, это ему было невыгодно, и по всем косвенным свидетельствам это было выгодно Ярославу. И очень может быть, что братьев заказал именно Ярослав, а свалил все на Святополка, которого, добавок ко всему, ославил в качестве окаянного. В любом случае, после вот этого убийства начинается острая фаза междоусобицы. В 1016 году возле Любича Ярослав разбил войско Святополка и его печенежских наемников. Кстати, Святополк был действительно первым, кто стал активно наводить кочевников на Русь в своих интересах. Войско Святополка загнали на лед. Лед начал ломаться, то есть вот как в ледовом побоище. Святополк бежал и пропал без вести, получив прозвище Окаянного. Борис и Глеб приобрели славу мучеников, и их смерть повесили на Святополка. Естественно, он ответить уже не мог. Однако Ярославу не удалось сразу завладеть землями всех убитых братьев. У него был брат Мстислав Тмутараканский, который великий воин, который в 1025 году разбил Ярослава и заставил его разделить земли. Ярослав остался формально на киевском троне, но предпочитал сидеть в Новгороде, потому что очень боялся брата. Брат сидел в Тмутаракане, в Крыму, но поскольку брат был великий воин, а Ярослав был человек трусливый, он боялся с ним вступать в конфликт, и он сидел в Новгороде до 1036 года. Когда Мстислав умер, вот тогда Ярослав окончательно перебрался в Киев. При нем произошел последний и неудачный поход на Византию, после чего русские уже не ходили на Византию. В то же время при Ярославе Киев стал одним из самых богатых, красивых городов Европы. В начале XI века в Киеве было более 400 церквей и 8 рынков. Представители русского княжеского дома вступали в брак с правящими фамилиями Запада. Ну, например, сам Ярослав был женат на дочери шведского короля и Нигерде, а его дочери вышли замуж за французского, венгерского и норвежского королей. В 1054 году Ярослав умирает, и после его смерти, отметьте себе, пожалуйста, единовластие в киевской державе полностью уже никогда не восстанавливалось. При Ярославе произошла еще одна очень важная вещь. Впервые в 1051 году митрополитом поставили русского Иллариона. Это он, то есть до этого были либо болгары, либо греки, без согласия Константинополя. Ярослав разделил русскую землю между своими сыновьями, тем самым были посеяны семена раздора. Семена эти были связаны вот с чем. Дело в том, что на Руси сосуществовали две системы наследования. Рюриковичи правили русской землей как род. Не как западноевропейские феодалы и в индивидуальном порядке, а как род. И поэтому наследственная система исходно была такая, называлась она удельно-лествичная. Наследовал старший рода. То есть есть князь, который сидит в Киеве, это старший князь рода. Он умирает, не его сын становится наследником. Переезжает князь условно из Смоленска на это место, в Смоленск едет князь из Чернигова, и происходит вот такое перемещение, то есть как четки перебирается. Поэтому система так называется, удельно-лестничная. Лестова – это четки. Но, естественно, каждый князь хотел передать престол своему сыну. И поэтому вот эти две системы, они постоянно приходили в конфликт. Это будет еще очень-очень долго. И последнее столкновение удельно-лествичной и обычной системы от отца к сыну произойдет в середине 15 века, точнее, во второй четверти 15 века в Москве, когда Шемяка схватится с Василием II Темным. И произойдет знаменитая междоусобица 15 века. Начало новой смуты положил Ростислав Владимирович, князь Ростислав Владимирович. И хотя позднее Любичский съезд зафиксирует принцип не удельно-лествичный, а противоположный, там будет сформулировано «каждый додержит отчину свою», будет все равно столкновение этих принципов. Значит, началась борьба трех Ярославичей, и в 1068 году ярославичи потерпели поражение, правда, не от своих противников, а от половцев, которые активно вмешались в эту борьбу. Князья бежали, народ в Киеве потребовал выдать им оружие, и началось восстание. Выбрали народного князя Всеслава Полоцкого, он был 7 месяцев у власти, но поляки помогли Изяславу вернуть княжеский трон. Вот здесь поляки активно вмешались в распри. В 1073 году триумвират Ярославичей распадается, и в 78 году Изяслав был ранен и убит, и после этого начинается такая, ну, квази-чехарда. На рубеже 11-12 веков Киевской Русью правили два слабых правителя – Всеволод I Ярославич, а затем сын Изяслава Святополк II. К этому времени, как я вам уже говорил, киевские бояре, а боярство выросло из старшей дружины. Мы будем говорить об этом в лекции о социальной истории древнерусского государства. Киевские бояре призывали князей из двух соперничающих фамилий и играли на их противоречиях. К этому времени, в начале XII века, половцы стали уже очень серьезной проблемой, потому что во всех этих междоусобицах князья занимались друг другом и не могли защитить русскую землю от половцев. Поэтому в начале XII века встала задача решить половецкую проблему. И князья нанесли несколько совместных ударов по половцам. Самый известный удар – это поход 1111 года, который оформился вообще, был оформлен как крестовый поход. И героем похода стал сын Всеволода I, князь Владимир, будущий Мономах. Заслуги именно в борьбе против половцев и замирение князей привели к тому, что в апреле 1113 года, после смерти Святополка II, бояре выбрали именно Владимира Мономаха князем, хотя он не был старшим. На момент избрания князю Владимиру было уже 60 лет. По меркам XII века это был глубокий старик. Собственно, и в XIX веке 50-летний, 60-летний человек, то есть в аграрном обществе, это был старик. Если помните, у Достоевского в залу вошел старик лет 50, ну а Мономаху было вообще 60 лет. Мономах пришел к власти на фоне одного восстания. Это было апрельское восстание киевлян 1113 года, которое было направлено против ростовщиков, а ростовщиками в Киеве были в основном евреи. И они брали очень высокий процент. Но за евреями, естественно, стояли бояре, которые, с помощью их эксплуатировали население. Первое, что сделал Владимир Мономах, это облегчил положение городских низов, оказавшихся в кабале у ростовщиков. Летописцы дают Мономаху восторженную совершенно характеристику. Он удачливый полководец, действительно, 83 дальних похода. Но они забывают при этом сказать, что Мономах во время этих походов набирал огромное количество пленных, которых потом продавали на рынках в качестве рабов. Откуда такое прозвище «Мономах»? Есть две версии. Первая версия – «Мономах», то есть по-гречески «единоборец». Первая версия – ему дали такое прозвище в честь убийства им в поединке генуэзского князя. А второе – это успешный поход во Фракию. Испугавшись поражения, император Константин IX Мономах отправляет Владимиру богатые подарки, среди которых шапка Мономаха и прозвище Мономах. Обе версии недостоверны. Дело в том, что Константин IX Мономах умер в 1055 году, когда Владимиру, будущему Мономаху, было 2 года. Поэтому никак он испугаться его не мог, и шапку Мономаха ему не мог прислать. Но самое главное в другом. Кто знает, когда была изготовлена шапка Мономаха и где? В XIV веке в Бухаре. То есть никак к Мономаху она отношения иметь не могла. Значит, первым владельцем вообще шапки Мономаха был Иван Калита. Но потом традиция выстроила, что это вот от Мономаха. Ну и насчет поединка, это тоже совершенно непонятная вещь. Мономах бесспорно на 10-20 лет отсрочил распад Руси. Это его заслуга. Его правление и правление его сына – это золотая осень Руси. Но само восшествие Мономаха на княжеский престол расшатывало систему, потому что оно было произведено с нарушением прав. Владимир Мономах, кстати, был женат на английской принцессе Гите, дочери короля англосаксов Гарольде, который погиб в 1066 году в битве с норманами при Гастингсе, после чего в Англии воцарилась нормандская династия. Вообще, парадокс английской истории, последние тысячи лет там не было ни одной английской династии. Сначала нормандская династия, потом плантагенеты, которые были французы, потом тюдоры, которые были валлийцами, то есть из Уэльса, потом стюарты, которые были шотландцами, потом аранская династия голландцы и потом немецкие династии ганноверская и Саксон-Кобурге, которые теперь называются виндзорами. То есть тысячи лет Англии, а затем Великобритании управляют не английские по происхождению династии. Владимиру Мономаху наследовал его сын Мстислав, великий воин, 1125-1132 год, И вот после его смерти русская земля посыпалась. Началась борьба между сыновьями Олега Святославича и Мономаховичами. И в 1146 году, за год до основания Москвы, киевский трон занял Изяслав. И нарушил при этом старшинство своего дяди Юрия Долгорукого. Юрий Долгорукий – это младший сын Мономаха от его второй жены. В конце концов, Юрий Долгорукий захватил Киев, но человек он был жесткий, авторитарный, и киевские бояре решили, так сказать, проблему с ним снять очень просто. Они его отравили. И тогда сын Юрия Долгорукого, Андрей Боголюбский, поклялся наказать Киев, собирал силы. В 1169 году внук Владимира Мономаха, Андрей Боголюбский, князь совершенно замечательный, собрал войска, взял приступом Киев, разграбил его и нарушил традицию, которая сложилась до этого. До этого любой князь, который приходил в Киев, захватывал его, садился там. Андрей Боголюбский, видимо, учел опыт отца и решил, что он Киев разграбит полностью и уйдет назад, а столицей будет Владимир. То есть начинается эпоха, заканчивается киевская эпоха древнерусского государства, и начинается Владимирская. Либеральные марксистские историки называли ее, так сказать, эпохой феодальной раздробленности. На самом деле в нашей истории никакого не было, так сказать, феодализма. Но это действительно была эпоха раздробленности и в то же время эпоха колоссального культурного взлета XII века. То есть 1169 год, заканчивается третий этап истории древнерусского государства, о котором мы говорили, и Киев был устранен как главный город Руси. И вот теперь давайте посмотрим, это у нас событийная история, которая очень важна, хотя французский историк Бродель говорил «L'événement, c'est de la poussière», то есть событие – это пыль. И то есть для того, чтобы понять, почему пыль, событие понимается только в широком контексте. Он был прав, но событийную историю тоже очень важно знать, потому что есть иные события, которые очень и очень важны, которые играют роль такого решающего элемента в пазле. Ты ставишь этот элемент, и пазл складывается.